Глава 32. Я вскочил на загон гончих и увидел чудесное в своей красоте зрелище. Рядом с хрустальной аркой портала стояла огромная розовая гончая, облаченная почему-то в кожаную с нашитыми на нее костяными бляхами броню. Верхом на ней сидел кузнец и потрясал своим чудовищным топором, а из зеркальной глади лилась полноводная река всадников на гаваках. Озадаченно зыркающие по сторонам бородачи в бурнусах, повинуясь командам своих вождей, группировались в буйные вонючие озера. Жуткий трахан кочевников шел впереди этой армии, и, клянусь экибастусовыми чреслами, не было запаха прекраснее. «Еху! Все-таки у меня получилось!» Сумасбродная идея дать нуразгам то, чего они даже и не желали, обернулась успехом. А может, то Зок помог? Сейчас не имеет значения. Главное, в Гахаган пришло подкрепление из сотен свирепых воинов. Аналогичное задание получил и Сидрах, отправившийся с миссией к Самгарам. Но, увы, пока что от старого воина не было ни слуху, ни духу. По крайней мере, благодаря интерфейсу я знал, что он и сопровождающие его собачки живы. Кумтур не мог не заметить прибытия сотен кочевников, и он поступил ровно так, как я от него и ожидал. Стал сматывать удочки. И я не мог его в этом винить. Откуда он мог знать, сколько еще их сюда прибудет? Я-то знал примерное количество нуразгов. Их не могло быть больше нескольких сотен. То есть, в лучшем случае, мы могли сравнять численность нашей объединенной армии с орденом. Но, к счастью, Харпе об этом не подозревал. Хе-хе. Воины ордена в полном порядке, отряд за отрядом, начали втягиваться в пролом. А нуразги, скопившись в количестве уже пары сотен, вдруг сорвались с места и с диким гиканьем хлынули со второго яруса вниз, стремясь поразить отступающих рыцарей копьями. Целое море их ударило в стену щитов, что выстроили орденские воины, и, кажется, не сильно впечатлили этих бывалых вояк. Стена качнулась, но выдержала. Зашитые в броню хряки недовольно заверещали от лобового столкновения. Многие всадники полетели на землю, а некоторые даже перелетели через рыцарей, приземлившись в тыл и тут же распрощавшись с жизнью от кинжалов шустрых Мейерала. Мне даже показалось, что Комтур вот-вот отменит решение отступать и вернет своих воинов, предположив, что кочевники не столь же опасны. Ха-ха! Я-то знал, что у нуразгов есть небольшой сюрприз для солдат ордена, и он не замедлил проявиться. Борги – креаторы! В мгновение ока среди верещащих волн всадников возникли тощие фигуры этих страшных монстров. Свистнули руки плети, и во все стороны полетели изломанные фигурки рыцарей. Борги, конечно, не могли пробить их живую броню, но такой удар плетью разрубал шкуру гончих вместе с мышцами до самых ребер. Человек же в броне, отведав подобное, получал как минимум сотрясение мозга и пару переломанных костей в придачу, даже в Дакире. Более я не стал смотреть на это веселье, а в темпе вальса принялся приводить в порядок войска, собирать потрепанные легионы, обеспечивать уход за ранеными и пересчитывать выживших. За этим занятием меня и застал кузнец с самим Кагаром Адыком собственной персоной. «Вождь Агрбадан», — сказал он, слегка склонив голову. «Кагар Адык!» Вернул я ему приветствие, а сам мысленно запросил кузнеца об условиях, на которых нуразги решили оказать нам помощь. «Не волнуйся, вождь, благодаря нашему повелителю все получилось как нельзя лучше. Ха-ха, как ты и говорил, я пообещал им 1/4 долю добычи и переселение во влажные земли. Отныне наш хозяин будет направлять этот неразумный народ. Ха-ха-хи-хи-хи. Я вымел из головы истеричный смех кузнеца и сказал, обращаясь к Агару-адыку: «Нам о многом нужно будет поговорить, но после. Пока что нужно заняться орденом. Мои воины принесут тебе голову их предводителя-вождь», — улыбнулся тот, поглаживая бороду. «А у меня почему-то возникло ощущение того, что я чего-то не понимаю». «Не думай, что это будет легко», — заметил я. Атаки Нуразгов на все сужающийся плацдарм орденских воинов тем временем продолжались, но они не были особо успешны. Лучники противника до сих пор находились на стене, откуда могли прикрывать сражающихся на земле собратьев. «Дай ему идти, адык, на равнине твои люди будут много более эффективны». Кагар почесал бороду и согласно кивнул. Тут же раздал приказы нескольким крутящимся под него гонцам и поворотил Гавака на площадь, где из портала все прибывали и прибывали воины. Почувствовав ослабление натиска, рыцари ускорили выход из крепости и уже вскоре полностью покинули израненную цитадель. «Сильный ход, и когда ты это задумал?» — вывел меня из состояния задумчивости подваливший Саня. Он был с ног до головы вымазан в саже и крови и был похож на кровавого демона из фильма ужасов. Но в глазах по-прежнему была самовлюбленная уверенность. «Давно!» — рявкнул я в ответ. Самодовольный видок мага почему-то привел меня в бешенство в мгновение ока. Нервное напряжение пережитого дня вдруг обрушилось кипящим водопадом демонских гормонов. Я не знал, что я сделаю в следующее мгновение. То ли откушу сраному зазнайке башку, то ли разрыдаюсь горючими слезами от счастья. Неимоверным усилием воли я затолкал это бурлящее варево эмоций поглубже внутрь сознания, туда, где томился притихший почему-то Агар-Бадан, и, подозвав своих командиров, принялся раздавать приказы. «Ты хочешь выйти из крепости?» – удивленно протянул маг, услышав мои команды. «А какой смысл нам тут сидеть? Я не совершу ошибку Комтура. С армией Ордена нужно покончить здесь и сейчас. Да пускай катится ко всем чертям, пускай валит к себе за перевал. По дороге мы будем откусывать от нее по кусочку, пока не сможем прихлопнуть одним легионом. Ха!» В словах Сани был резон. Комтур явно не решится на новый штурм, а значит, уже завтра двинется в обратный путь. Двинется, имея на руках сотни раненых и ограниченное количество припасов. Предложение осуществить нечто вроде кутузовского преследования армии Наполеона было заманчивым, но мне кажется, на этот раз я заглянул дальше земного мага. «Во-первых, у нас сейчас есть шанс на голову разгромить опасного противника, чтобы он не просто потерпел поражение, а был уничтожен под корень. Во-вторых, пока Комтур не разобрался, что к чему, на это был неплохой шанс. И, наконец, в-третьих, я хотел дать Нуразгам повоевать, посмотреть на них в деле, насколько они мне подконтрольны, и дать им нахлебаться своей кровушки. Сейчас они превосходят мои войска по численности едва ли не втрое. Неприятное соотношение, даже учитывая то, что ключи от портала есть только у меня. «Мы дадим еще один бой. Займись делом», — отрезал я Санины причитания. «Каким?» «Блять, любым!» — прорычал я сквозь зубы и отослал его прочь. «Еще немного, и сдерживаться будет выше моих сил». Солнце уже почти коснулось горизонта, когда мы вывели войска из крепости, но еще час как минимум у нас был, да и темнота будет скорее на руку нам, чем войскам Ордена. Комтур прижался к лагерю, расположив центр построения и два фланговых отряда в полукруг. Выгодная позиция, вернее, самая выгодная из всех невыгодных, так как голая равнина позволила делать нам абсолютно любые обходные маневры. Думаю, что сейчас, видя, сколько в итоге Нуразгов пришло к нам на помощь, он пожалел, что не дал бой в крепости, но было уже поздно. В центре построения он поставил 150 рыцарей, а на флангах по паре сотен ополченцев. Достаточно немного, учитывая, что у него до сих пор было под рукой не менее 1000 воинов. Остальных он, видимо, решил приберечь для контрударов и возможного закольцевания обороны. Моя армия выстроилась в паре сотен метров, и я решил использовать более оригинальное построение, отказавшись от триединого строя и разделив свои силы на две части. Это было бы неудобно для управления, даже опасно, если бы мы ожидали атаки, но ее мы не ожидали. Любая атака ордена быстро будет купирована фланговыми ударами более подвижных нуразгов. Оставшаяся жалкая сотня миерала не сможет оказать им реального сопротивления. Слева встали мои потрепанные легионы. Из почти 500 воинов, что в них числились утром, сейчас их осталось не более 200. Два десятка собачек, рыцари хаоса и монстры Абрыка составили резерв. Справа колыхалось огромное море нуразгов. Их было не менее 600. Как оказалось, Кагарадык привел не только своих соплеменников, но и почти 200 данников. Легендарных, так как и о них был немало наслышан Гирк и Коков и Хазгов. Впрочем, на вид они ничуть не отличались от нуразгов. Те же бородатые кочевники в бурнусах. Честно говоря, глядя на ощетинившийся войсками лагерь ордена, я как-то подрастерял уверенности слова Сани о том, чтобы отпустить комтура Харпе во свояси и взять свое в преследовании, показались много более разумными, нежели моя тяга к кровавому месиву здесь и сейчас. Но эти здравые мысли подозрительно быстро вытеснила какая-то животная ненависть к этим ублюдкам, что решили попробовать меня на зубок. Сравнение овец, загоняющих льва, пришлось как нельзя кстати к такому раскладу. И теперь, когда опасность поражения отступила, грудь наполнил праведный гнев сына Дутура. Но на этот раз я решил не лезть в пекло, а, как и подобает уважающему себя полководцу, покомандовать со стороны. Пристроившись позади бывшего легиона Одноглазого, который я решил оставить в резерве, я, сложив руки на груди, наблюдал, как мои воины начинают разбег. В тот же миг многоногое нуракское чудище взвыло дурным голосом и также ринулось на врага. Я решил не мудрствовать и просто перегрузить оборону противника, атакуя его со всех сторон, ибо примерно половина нуразгов тут же начала забирать влево, уходя в далекий охват. Черт подери, как это было красиво на фоне заходящего солнца! Орда кочевников с гиканьем и свистом, несущаяся на врага, пышущие злобой ряды моих воинов, мерной неотвратимой поступью, движущиеся на них же. Но смутное беспокойство потеснило мысли о пейзаже. Свербящая тревога молотом забила по вискам. Я огляделся. Группа рыцарей хаоса, выстроенная в прямоугольник, ожидает приказа идти в атаку. Чуть поодаль, высоко задрав хвосты, топчутся сциллохоры. Меня окружают мои верные бесы, без устали стучащие по щитам и подбадривающие своих собратьев криками. Что же не так? Саня! Где Саня? Вдруг я почувствовал резкую боль. Она вспыхнула огненным жалом под коленом. Удивленно опустив взгляд, я увидел торчащий из голени нуракский кинжал. Я рефлекторно вскинулся, ожидая атаки невидимого врага, но все произошло слишком быстро. Взвыл нечеловеческим голосом Агарбатан, сзади навалилась тяжесть. Что за... Мне вдруг стало тесно в груди. Умирающий свет солнца стал далеким-далеким, мысли закрутились в легкой веселой кутерьме, а по груди полилось что-то горячее. Я даже не почувствовал, как кто-то перерезал мне глотку».